«Ничего не понимаю», — матерился Анали, по пояс высунувшись из боевого отсека бронехода. Ростокин успешно преодолевал еще вчера вполне благоустроенную тропу, подходившую даже для колесного транспорта. Сейчас она была изрыта плоскими воронками и завалена сброшенными со склонов камнями и грудами сланцевой породы. Но грянские танки на своей гравиподушке могли на метр-полтора подниматься над препятствиями, не снижая скорости. Никогда они так не воевали стадо и стадо, хоть и с пулеметами, а сейчас у них, мать туды и растуды, тактика. Всех нахрен перебьем, какие там пленные. «То-то ты раньше тараканов в плен брал», — сквозь зубы ответил Игорь, зная, что поручик его все равно не услышит. У него родился интересный замысел. Ростокин поравнялся с изгибом тропы, где два рейнджера саперными лопатками расчищали площадку для установки пламени. Третий торопливо присоединял гранатомет к треноге. «Впереди кого-то видели?» — спросил Игорь, сдвинув дверцу. «Никого. Сейчас машинку настроим, сходим посмотреть». «Сидите на месте, мы сами посмотрим». Он дернул валерьяна за штанину. «Закрой колпак, а ты на мое место», — приказал он курсантке, сидевшей за пультом гравипушки. Девушка приняла управление. «Теперь так. Сразу полное ускорение, выскакиваешь на гребень и стоп. Дальше работаю я, ты ждешь команды. Вперед, вперед, назад, назад. Только не перепутай. Усвоила?» Номер 333 молча кивнула. «Вперед!» Через 3 секунды они увидели прямо перед собой, едва не на расстоянии пистолетного выстрела, медузу в явно не боевом режиме. Она стояла огромная, как цирк Шапито, 40 метров в диаметре, 20 в высоту, опираясь о щебенчатый грунт 2 десятками нижних щупалец или псевдоподий. Между ними и вторым, горизонтально растопыренным венцом желто-фиолетовых выростов, зияло несколько отверстий, которые язык не повернулся бы назвать люками. Слишком неприятно биологические ассоциации они вызывали. По спущенным из них пологим скатам перемещались вверх и вниз членистоногие инсектоиды. Монстров видно не было. Наверное, все они полегли в бою или рассеялись по лесу, лишенные жесткого управления. Только вдоль ущелья Ростокин насчитал куда больше 50 бурых трупов. Те, кто здесь присутствовал, двигались без особого энтузиазма. Вялость в них чувствовалась. Отчего бы? Энергия кончается? Или программа на излете? Игорь вот что придумал. Он хорошо помнил рассказы о первом сражении землян с агрианскими бронеходами и о том, как экипаж «Леопарда» сумел выжить. Любознательный, как всякий настоящий журналист, он въедливо вникал в детали записок Новикова и живые устные комментарии Шульгина и Берестина. По их мнению, агры проиграли от того, что сразу не врубили свои гравипушки на полную мощность, а то бы с одного раза превратили отважных дураков в мешки кровавой слизи и крошенных костей. А если все было не так? Просто не рассчитали в торопях, с кем и с чем имеют дело. Сам же замысел был вполне здравый с их точки зрения. Ростокин подрегулировал настройку гравипушки. Он ведь был человек не чуждый сложной техники. Даже основами хорваквантовой навигации пытался овладеть, а тут делать нечего. Да заодно вспомнилось, как его в Сан-Франциско агенты Панина пытались захватить с помощью гравибраслетов. Принцип был другой, но по замыслу то же самое. Для начала он установил мощность на режим, соответствующий 10 земным же, а раствор луча в 3 диаметра медузы. Ему показалось, что ноги опоры этой штуки слегка дрогнули. «Наблюдай, валерьян, наблюдай!» — крикнул он. «Я за медузой, ты за тараканами!» И прибавил мощности. «Слушай, они того падают!» Действительно, несколько инсектоидов, захваченных на полпути по своим сходням, начали валиться на землю, как спелый каштан из дерева под порывом ветра. «Ну, еще чуть!» Псевдоподии медузы сложились все сразу. Она грузно осела на площадку своим куполом, несколько сплющившимся под собственным 15-кратно увеличившимся весом. «Есть! Скажи, 33-я, тебя как по-человечески звать?» Тронул он за плечо курсантку. «Елизавета», — после короткой заминки ответила та. «Ты, Лиза, в курсе, сколько в таком режиме пушка может проработать?» Девушка перегнулась через спинку водительского сиденья, бросила взгляд на агрянской оцифровки указатели. «Я точно не знаю, мы это очень поверхностно изучали, но часа два наверняка». «Отлично, садись за пульт, держи цель». Ростокин с поручиком отошли в сторонку, прикрываясь кормой танка. «Вот жизнь пошла!» — философски вздохнул Анали. «Убили б меня тогда в Екатеринославе, сколько бы интересного пропустил! Закурим, господин корветон-капитан?» Ирония в его тоне все равно чувствовалась. «Небось, за этот бой фрегат-то нададут?» Сноска. Фрегаттен-капитан. Капитан второго ранга. Поручик протянул Игорю затертый до белизны портсигар из крокодиловой кожи. Крокодил был убит неизвестно когда. Отец, крупный торговец зерном, подарил его сыну, когда тот решил идти добровольцем в армию. Не отговаривал, не предлагал приличного, не подлежащего призыву места в тылу. Просто вздохнул, посоветовал. «Будь, сынок, разумно храбрым, на рожон не лезь. Если не мы, то кто?» Отца давно нет, а портсигар сохранился. Покурили молча, вслушиваясь в отдаленные выстрелы, явно стихающие. Почему и нет, если управляющий действиями манипуляторов центр отключен? Игорь достал из кармана коммуникатор, а поручик, притоптав окурок каблуком, сказал, что он сейчас подбросит сюда расчет пламени и еще десяток ребят, а остальных отправит вниз на центральную позицию. Ирина выслушала доклад Ростокина о его успехе, отметив с трудом сдерживаемые восторженные нотки. «Молодец, мы тут до такого не додумались. На севере тоже держимся. Я сейчас передам, чтобы твой опыт использовали. А с «Медузой» что делать будем?» «Так я тебя об этом и спрашиваю. Держу ее под прессом. Знаешь, сюда бы сейчас вернуть Удолина с командой. И с Шатурхом. Вдруг они придумают, как оттуда мыслящих вытащить и поговорить, наконец». «Да, а что там у Андрея с Александром?» — спохватился он. «Живые воюют», — нейтральным тоном ответила Ирина. «Тоже надеются на Удолина и твоего Виктора». «А что еще остается?» Игорь теперь имел право на такой вопрос. «Антон с ними», — добавила Ирина, — «лично решил поучаствовать». «Это неплохо, не все ж ему наблюдать с горы за схваткой двух тигров в долине». Сноска. Выражение Мао Цзэдуна, относящееся к временам начала Холодной войны между СССР и США, имелось в виду внешняя политика Китая после окончания Корейской войны. «Нам нужно срочно вниз, ребята», — сказал Антон. «Нюхом чую, что-то там сейчас начнется. Сверх того, что уже есть? Вот и посмотрим. Роботы пусть бегают по этажам и стреляют, пока ракет хватит. А мы...» Тут шарахнуло так, что, казалось, вся огромная станция подпрыгнула. Их накрыла волна озона, дышать которым в чистом виде невозможно. Сжигает легкие не хуже иприта. Сашка, знающий это лучше других, закрыл рот и нос рукавом. Жестом показал, что вдыхать-выдыхать ни в коем случае не нужно. И кинулся к флигеру. Захлопнул колпак над кабиной, послал машину вниз по заваленному обломками пандусу. И, наконец, перевел дух. «Кажется, игра пошла всерьез», — согласился с Фарзелем Андрей. «Мы их достали, и они решили достать нас». «Неужто база им больше не нужна?» «Нужна, нужна», — успокоил Антон. «Они ведь по верхам бьют. А самое главное здесь у основания станции в подземных бункерах. Помнишь, где вас с Алексеем держали?» «Я, к сожалению, помнить этого не могу, а вот Александр очень даже». Сашка кивнул. «И что, Ты вообще зачем сюда явился? Лишний ствол нам почти и без надобности. Лучше бы Ирине с Даяной помогал.